0,65. Гордыня. Гордыня, насколько я знаю, это один из семи смертных грехов. Говорят, это самый большой грех из всех, и он используется как одно из имен сатаны. Если такое имя появляется в игре, то либо это вражеский последний босс, или это какое-то проклятое оружие, хотя и сильное. Если судить только по названию, то способность кажется бесполезной. Но если посмотреть, какие эффекты она дает, то способность становится очень привлекательной. Настолько, что я хочу схватить ее, даже зная, что это скорее всего ловушка. Прямо дьявольское искушение. Способность достигнута. Способность переедания 6 уровень стала переедания 7 уровень. Я съела всех обезьян раньше, чем поняла это. Невероятно. Я что, действительно их всех съела? Как и ожидалось, моя стамина полностью восстановлена. Это значит, что у меня запасено большое количество энергии, если учитывать запасы переедания. Если подумать, что в описании способности переедания написано, мол, я буду увеличиваться в весе, но я вроде не толстая. Хотя я не могу ничего утверждать, поскольку не могу осмотреть свое тело, я не думаю, что я толстая. Да, если подумать, мой внешний вид совсем не изменился после эволюции. Хотя так же было и раньше, это значит, что вид эротектов не сильно меняется внешне? Или изменяется резко потом? Не вижу никаких изменений. Если посмотреть на обезьяну и гигантскую обезьяну, сразу видно их разницу. Я не думаю, что это результат настолько больших изменений. Так, пора прекратить уклоняться от проблемы и подумать серьезно. Описание странной способности гордыня похоже на другую странную способность, которая у меня есть. N% I равняется W. Поскольку они похожи, скорее всего у них есть что-то общее. На данный момент действие этой странной способности неизвестно. Кажется, способность без плюсов или минусов. Если подумать, вроде нет минусов. Не стоит предполагать, это так беспечно. Но я уже решилась, где-то глубоко внутри. Нет, я решилась с самого начала. Я должна получить эту способность. У меня такое расплывчатое ощущение. Просто должна ее заполучить. Ничего не могу с собой поделать. На данный момент у вас имеется 200 очков способностей. Способность гордыни может быть получена за 100 очков способностей. Вы хотите ее получить? Да. Способность гордыни приобретена. Осталось 100 очков способностей. Так, я сделала это. Способность достигнута. Способность табу 2 уровень стала табу 4 уровень. Я должна была это сделать. Способность достигнута. Звание правитель гордыни получено. Как эффект звания правитель гордыни, способность магии бездны 10 уровень отполучена. Я сделала это. А? Почему все стало именно так? Нет, нет, нет. Разве такое возможно? Что это? Что это? Я скажу еще раз. Что это? Уровень способности табу вырос. Причем сразу на 2 уровня. Но я все равно это сделала. Я получила отличное звание, да? Нет, ведь правда, что-то вроде магии бездны, это явно высокоуровневая магия, правда? Мало того, сразу 10 уровень. Разве это не странно? Для начала, надо посмотреть изменения, которые принесла магия бездны и ад. Маленький ядовитый таратек 1 уровня без имени. Статус. ХП 56-56 зеленая, МП 14-156 синяя, СП 14-56 желтая, 56-56 красная. Средняя атака 38, средняя защита 38, средняя магия 127, средняя сопротивляемость 127, средняя скорость 537. Способности. Автоматическое восстановление хитов 3, ядовитая атака 9, синтезирование яда 3, паучья нить 9, рубящая нить 4, контроль паутины 8, бросок 3, концентрация 5, точность 4, уклонение 2, оценка 8, обнаружение 4, незаметность 6, магия ереси 3, теневая магия 2, магия яда 2, магия бездны 10, гордыня, переедание 7, ночное зрение 10, расширение дальности видения 2, сопротивляемость яду 8, сопротивляемость параличу 3, сопротивляемость окаменению 3, сопротивляемость кислоте 4, сопротивляемость разложению 3, сопротивляемость потери сознание 2, сопротивляемость страху 6, сопротивляемость ереси 2, обнуление боли, облегчение боли 6, жизнь 2, количество маны 2, ловкость 2, выносливость 2, сила Геркулеса 1, крепкий 1, скоростной 2, табу 4, N% I равняется W. Очки способностей 100. Так, подождите минутку, это странно. Моя статистика странная. С чего вдруг моя мана, средняя магия и средняя сопротивляемость так резко увеличились? Все увеличилось на 100. Почему? Это тоже эффект гордыни? Нет, увеличение меня не так интересует. Странно было бы, если бы я была против увеличения. Так, теперь оценка, еще раз оценка. Магия бездны, высший уровень темной магии, которая может управлять тьмой бездны. Магия, которую можно использовать, зависит от уровня. Первый уровень – врата ада, второй уровень – сжигающий ад, 3 уровень – от желаний, 4 уровень – от гурманов, 5 уровень – от жадности, 6 уровень – от гнева, 7 уровень – от еретиков, 8 уровень – от угнетенных, 9 уровень – от обмана, 10 уровень – от восставших. Ну, что сказать? Это очень опасно. Что такое с этой адской серией? Что-то вроде внутренней сути ада – это явно чрезвычайно опасно. Адские врата – врата, где начинается ад. Сжигающий ад – ад для лицемеров, ад желаний, ад для одержимых похотью, ад гурманов, ад для тех, кто одержим едой. Ад жадности – ад для тех, кто сделает что угодно за деньги. Ад гнева – ад для тех, кто поддался гневу. Ад еретиков – ад для тех, кто был еретиком. Ад угнетенных – ад для тех, кто совершил насилие. Ад обмана – ад для тех, кто лгал. Ад восставших – ад для всех, кто восстал против власти. Кроме того, что это за результаты оценки? Нет, оценка работает как и положено. Что за парень писал описание к результату этой оценки? Для начала я пробовала, смогу ли я использовать ад или нет, но ничего не произошло. С одной стороны, я разочарована, но с другой почувствовала облегчение. Это странно.